Глава 5. Мы живем в мире симулякров. Намазывая масло на хлеб, важно вещал я за завтраком во втором общеевропейском ресторане «Нож и вилка». Виталина Щелбан ответила, когда увидела. Это французский философ Жан Бодриер определению «вторую жизнь» придал. Так-то оно еще платоновское. Означает деградацию двойного искажения, вещи относительно ее истинного бытия. Извините, упрощу, но не потому, что считаю вас неспособными понять, а чтобы конкретизировать. Внутренняя сущность вещей подменяется системой привычных ритуалов. Применительно к американскому обществу, например, симулякр можно описать как «неплохой белый район», где все друг другу улыбаются. Это неплохо, это так работает общество. Если кто-то в районе начинает вести себя непривычно, например, начинает ходить в хайратники и пончо... Леннон и Йока хохотнули. Мистер Уилсон усмехнулся. Вилка эти телеги слышала не раз, поэтому продолжила хрупать салатиком из огурцов с капустой. «Он как бы выпадает из симулякра», — продолжил я. «То есть ведет себя не как все». А если не как все, значит сумасшедший. Сумасшедший, значит опасный. И вот против бедолаги ополчается весь район. И это не лишено логики. Я бы тоже не хотел жить рядом с сумасшедшим. «А у вас какой симулякр, мистер Ткачев?» — спросил неугомонный посол. «Что клановая олигархическая верхушка способна построить коммунизм?» «Если я не ошибаюсь, за такие заявления посла следует высылать с соответствующим оплевыванием в газетах, по телевизору и с трибуны ООН», — хохотнул я. «Но я вам отвечу. Не скажу за всех членов Политбюро, потому что не имею чести быть близко знакомым, но расскажу о дедушке. У него квартира в Москве, в ней 3 комнаты. Он один живет, но иногда в гости приходят другие дети и внуки. Еще у него 2 дачи, при виде которых ваша аристократия среднего уровня презрительно бы усмехнулась. Еще есть лимузин отечественного производства и квартира в Кремле, рядом с кабинетом. Все это государственное. И после ухода дедушки с поста генерального секретаря перейдет к следующему главе государства. Деду останется квартира в Москве. Еще есть Екатерина Алексеевна Фурцева, ответственная за идеологию СССР. Здесь врать не буду. Живет получше. Квартира в Москве, дача в Подмосковье, дача в совхозе Потемкинской деревни. Во второй живет ее дочь с мужем. Скоро у них родится ребенок. Скажите, мистер Уилсон, такой уровень материального благосостояния можно считать олигархией, учитывая, что любой способный работать, а таких подавляющее большинство, советский гражданин может заработать на то же самое, поработав 3 года на севере или 10 в более пригодных для жизни местах страны. «Серьезно?» — удивился Леннон. «У вас настолько хорошие зарплаты?» «Как говорил мистер Ткачев, все дело в нюансах», — влез посол. «Даже имея на руках достаточную сумму денег, не всегда можно купить квартиру, загородный дом или машину». «Так», — подтвердил я, — «потому что 90% строящегося жилья распределяется бесплатно. Но процесс идет. У нас вся страна нынче одна большая стройка жилищного фонда». «Но кооперативная как бы частная», — пояснил для Леннонов. «Жилье в течение 5 лет нынче может получить каждый. Это почти частная собственность, потому что кооперативную квартиру отобрать у гражданина невозможно, и он спокойно передаст ее детям». «Извини, Джон, мистер Уилсона слишком много в моей жизни, и игнорировать его не получается. Давай вернемся к зарплатам. Смотри». Вооружился салфеткой и достал из кармана карандаш. 2 года назад моя мама работала швеей на текстильной фабрике, получая 115 рублей. «Примерно 170 фунтов стерлингов», — предположил Леннон. «Это чертовски хорошие деньги для швеи. Да у нас шахтеры получают по 120 фунтов в месяц». «Наши шахтеры получают минимум 500 рублей», — заметил я. «При работе в сложных и вредных условиях около 1000. Еще на пенсию выходит в 2 раза быстрее». «Просто охренеть!» — восхитился Джон. «Если бы у нас платили так же, я бы сменил гитару на кирку». «Я же объяснял вам, мистер Леннон», — снова влез посол. «Обмен 100 фунтов стерлингов на 76 рублей не является показателем объективной стоимости советской валюты». «Не является», — подтвердил я. «По факту покупательная способность рубля выше, чем у фунта, потому что у нас нет инфляции, а цены на товары контролирует государство». «И нет, мистер Уилсон, ваш очевидный контраргумент о кооперативных ценах и дефиците нелегитимен. За эти 2 года зарплата швей достигла 180 рублей. Кооперативные цены от государственных отличаются в среднем на 1-2 рубля, потому что рыночная конкуренция. Следовательно, тогда, когда мы с мамой жили на 115 рублей в месяц, мы жили хуже, чем могли бы сейчас. И это при том, что жили мы, обратите внимание, неплохо. У нас почти символические коммунальные платежи. Мама, например, платила 3 с копейками рубля в месяц, это включая абонентскую плату за телефон. «Мистер Уилсон, почему нам все время повторяют, что СССР нищий?» — задал неудобный вопрос послу Джон. «Нищий относительно кого? Относительно ваших друзей по Оксфорду? Или вы будете утверждать, что Сергей врет нам?» «Не буду», — признал посол. «Должен признать, за последние 2 года СССР очень сильно изменился. Я бы даже сказал радикально». «Не настолько радикально, чтобы считать нас нищими, можно было и раньше», — фыркнул я. «У нас 200 миллионов населения, и никто из них не голодает. Да, мы живем не в 2-этажных таунхаузах, но здесь 1/6 часть суши, и жутко холодно. Жить в централизованно отапливаемых квартирах для нас – самое рациональное решение, особенно если учитывать, что за отопление народ ни черта не платит. Джон, можно попросить тебя сделать мистеру Уилсону напоминание не политизировать? Боюсь, меня он не слушается». «Заткнитесь, мистер Уилсон!» – охотно заткнул посла Лена.